Мы заспешили к подъемнику под стеной. Наложенная на окружающую световая модель подпрыгивала в такт шагам, линии дрожали и смещались, но исправно повторяли очертания всех предметов. Светящийся зеленым силуэт цыганки быстро двигался рядом. А я с удивлением прислушивался к себе. Казалось, что подобные невероятные вещи — это удивительное оружие техно-тьмы, намертво прилипшее к моей руке, голос, звучащий прямо в голове, светящиеся линии и прочее, должны вызвать у любого нормального человека невероятное удивление, оторопь, ступор. Но я не был очень уж ошарашен. То есть, конечно, все это было странно и неожиданно, но не покидало чувство, будто я столкнулся с чем-то смутно знакомым. И это вызывало ощущение полуреальности, какой-то неверности, зыбкости происходящего. «Зафиксировано изменение параметров окружающей среды», — произнес отрешенный голос. «Изменение термической характеристики. Быстрое усиление корпускулярного излучения. Локализую источник. Источник локализован». Раздался тонкий писк. Я оглянулся. В том месте, где стоял летательный аппарат доминантов, на световой модели зажегся пульсирующий ярко-желтый треугольник. Он мигал в такт писку. «Источником определен левитатор-разведчик Грантей. Внимание! Угроза существования носителя. Немедленно покинуть зону взрыва». «Какого еще взрыва?» — мысленно выкрикнул я. «Вызов справки. Любое квазиживое устройство техно-тьмы снабжено системой автосуицида. Левитатор Грантей определил вторжение чужого носителя и включил алгоритм самоликвидации. Немедленно покинуть зону взрыва». Мы были уже возле платформы. Я запрыгнул на нее, подбежал к пульту. Несколько кнопок, тумблеры, датчики. Вот это точно была обычная человеческая техника, и она не работала. «Что теперь, доставщик?» — спросила Эви. «Давай вверх по этой рельсе». Я повернулся кругом, рассматривая зал. «Немедленно покинуть зону взрыва!» В том зале никакого выхода наружу нет. Я ткнул пальцем в сторону железных ворот и увидел стоящего в проеме худого мутанта. Потлатого, очень бледного, в набедренной повязке и с длинной костью в руках. «Нету, нету!» — крикнула Эви. «Смотри, это их... ну, будем говорить, вроде вождя ихнего. Наверх давай!» Я соскочил с платформы, присел, заглядывая под нее, потом выхватил из бухты конец кабеля, другой конец уходил к платформе. «Через него подъемник питался, вроде», — сказал я. «Когда он вверх ползет, кабель внизу разматывается». Мутант в воротах исчез. «Наверх лезем, музыкант! Немедленно покинуть зону взрыва!» «Разматывай его!» Я схватил конец кабеля и помчался к летательному аппарату. «Ты куда?» — донеслось сзади. «Разматывай!» Волны жара катили навстречу. Красный треугольник, наложенный на летательный аппарат, пульсировал и тревожно звенел. Какие-то сбои начались в световой модели. Она иногда подрагивала. Линии расплывались, но потом снова становились четкими. «Зафиксировано динамическое смещение носителя к источнику опасного корпускулярного излучения. Немедленно покинуть зону взрыва!» «Не могу!» — мысленно выкрикнул я. «Мне надо поднять ту машину!» «Неопределенность концепции! Машина! Неопределенность концепции! Поднять! Неопределенность концепции! Ту! Немедленно покинуть зону взрыва!» Я достиг круга черепов. Оглянулся. Эви у подъемника разматывала кабель. От ворот к ней бежали мутанты. Попытавшись припомнить, как любил изъясняться мой старый учитель Арест, погибший несколько сезонов назад на горе Крым, я произнес... Чтобы покинуть зону взрыва, носителю необходимо. Необходимо транспортировать за ее пределы механическое средство передвижения под названием ЗЕП. ЗЕП, кто бы ты ни был, покопайся в моих мыслях, ты поймешь, о чем я. «Концепции определены», — произнес голос после паузы, вычисляя возможные варианты решения. Бежать было невозможно. Я теперь едва шел, волоча кабель, сгибаясь под ударами жарких волн, плещущих из недр аппарата. Сквозь гул сзади донесся сухой кашель шершней. Эви стреляла в мутантов. Глубоко вдохнув, я перекинул конец кабеля через плечо и полез под колпак. Световая модель дрогнула. В воздухе вокруг возникла длинная мерцающая стрелка, пересекла пространство, отразилась от стены и вернулась ко мне. Защелкало. Сбоку в поле зрения побежал столбик каких-то значков. Потом голос произнес: «Необходимо осуществить энергообеспечение подъемного механизма». «Это я и сам знаю, как его осуществить». «Необходимо подключить энергопроводящий кабель к силовой установке левитатора». «Знаю. Как? К чему его там подключать?» Я ввалился в кабину, протащил кабель сквозь густой обжигающий воздух вокруг впадины с мертвецом. Казалось, что фигура доминанта шевелится в волнах жара, светлые одежды трепещут, окруженные роем искр. Я услышал треск своих бровей. Я увидел выступающие из стены бок силовой установки. Массивные катушки на ней сияли, как два солнца. «Необходим контакт энергопроводящего кабеля с кинетической спиралью». «Какой контакт? Мне что, просто бросить его туда?» «Неопределенность концепции просто. Неопределенность концепции бросить. В контексте концепции туда». Два моих сердца колотились в груди. Ноги дрожали, руки ходили ходуном. Я дернул кабель на себя, размахнулся и швырнул, что было сил. Конец его плетью ударил по одной из катушек и прилип к ней. Черная изоляция запузырилась, потекла. Кабель повис в воздухе, протянувшись от катушек к прорехе в колпаке кабины. Развернувшись, я на подгибающихся ногах поплелся обратно. Под самым колпаком упал и едва смог встать. Снаружи было немного прохладней. Тяжело дыша, я поковылял к Зебу, пересек полукруг черепов. Лампочки на пульте подъемной платформы горели. Эви, целиком размотав кабель, присела за стойкой пульта, выставив пистолет. Но не стреляла, скорее всего, берегла патроны. Больше десятка полуголых потлатых мутантов бежали к ней от железных ворот. «Приближение носителя», — заговорил голос. «Произвести маркировку носителей как нейтральных? Произвести маркировку носителей как дружественных?» Силуэты мутантов окрасились желтым, потом зеленым. «Каких еще дружественных?» — мысленно выкрикнул я, приближаясь к Зебу. «Это враги! Произвести маркировку носителей как вражеских? А я о чем?» Мутанты пересекли половину расстояния от ворот до подъемника, когда их силуэты мигнули, и в центре каждого возник красный кружок. «Система работает в безопасном режиме», — заговорил голос. «Отсутствует перевод в средний и глубинные слои ментальности. Поражение не больше одной цели. Квазиживое оружие технотьмы «Сингулятор X-121» готово к работе. Невозможно создавать сингулярности класса А1 и Б2. Работаем только с сингулярностями класса В3. Поразить цель». Когда я забрался на палубу самохода, кружок на бегущем первом мутанте замигал. Нырнув в рубку, я врубил двигатель. Голос повторил. «Поразить цель?» «Так и поражай уже!» — крикнул я, трогая самоход с места. «Для успешного поражения цели требуются согласованные действия квазиживого оружия «Сингулятор X-121» и носителя. Запрашиваю разрешение контроля над нейрологическим центром носителя с целью осуществления сингулярного поражения». Зеб катил к подъемнику. С другой стороны к нему бежали мутанты. Эви за пультом оглянулась, сунула револьвер в кобуру и побежала мне навстречу. Двое мутантов сразу метнули в нее короткие копья, но промахнулись. «Запрашиваю разрешение контроля». Нейрологический центр. Я понятия не имел, что это такое, но подозревал, что голос хочет покопаться в моих мозгах. Допускать этого я не желал, и поэтому спросил, поворачивая рулевое колесо, «Что мне надо сделать?» «Для успешного поражения цели требуется согласованное действие квазиживого оружия и носителя». «И что это значит?» Удерживая штурвал правой рукой, я боком шагнул в дверь. Поднял левую руку, направив сжатый кулак в сторону мутантов. Световая модель мигнула, а бледно-красный кружок на первом мутанте налился алым. «Произвожу корректировку. Поражаю цель». И тут он ее поразил. То есть уж поразил, так поразил. Хорошо, что я вовремя согнул кисть к низу. Хотя, если бы знал, чем стреляет сингулятор, то лучше бы отпилил его вместе с рукой. Узкий ствол выдвинулся из личинки примерно на длину указательного пальца. Она сильнее сдавила мою руку, раздался нарастающий вой, а потом эта чудовищная тварь выплюнула ничто. А как еще его было назвать? Ну, разве что нечто. Сингулярность класса В3 выглядела как черный шарик размером с сустав пальца или, может, чуть побольше. Он был очень черным, свет словно проваливался в него. Шарик вылетел из ствола, стремительно вращаясь. Вращение не было видно глазу, но оно ощущалось, хотя не знаю, каким органом чувств. И полетел в первого мутанта, вождя, который уже почти добежал до подъемника. Полет шарика был быстрым, но все же не таким, как у пули. Он врезался в мутанта, когда тот прыгнул на платформу. Потом произошло примерно то, что бывает, если тяжелый камень упадет в воду. Реальность плеснулась. Пространство под черным шариком провалилось и лопнуло, впустив его куда-то внутрь себя. Все вокруг изогнулось. Вытягивая, все предметы исказились, как отражение на поверхности воды. Мутанта не стало. Он исчез почти мгновенно, и все же мне показалось, что вождь не просто так испарился куда-то, но втянулся в пробитую сингуляторностью дыру. Те, кто бежал за ним, бросило вперед. Они заскользили по полу, как если бы тот вдруг стал наклонным. Пространство распрямилось и вновь стало гладким. Воронка исчезла, очертания предметов выровнялись, и мутанты, которых какая-то сила волокла по полу, остановились. Они вскочили, недоуменно оглядываясь. Один растерянно взвыл, другой в выступлении заколотил себя костью по груди, словно по барабану. Не знаю, я бы, наверное, тоже бурно реагировал, если бы моего командира затянула в себя какая-то невидимая ловушка, внезапно возникшая в воздухе перед ним. Зеб подкатил к подъемнику. За всеми этими делами я упустил из виду Эви и дернулся, когда увидел ее рядом. Цыганка успела забраться на палубу. «Что у тебя?» — крикнула она. «Чего ты застыл с поднятой рукой?» В световой модели ее силуэт по-прежнему был очерчен зеленым контуром. «Рули!» — приказал я, вываливаясь из рубки. «Штурвал держи и тормози, когда въедешь. А ты куда?» «Включу подъемник!» Эви схватилась за штурвал. Зеб качнулся, когда передние колеса вкатились на пандус. Я вылетел из рубки как раз, когда первый мутант вскочил на другой конец платформы. Вскинул руку, увидел, как красный кружок замигал в центре светящегося контура, которым световая модель очертила его фигуру и скомандовал своему недавно появившемуся внутреннему голосу «поразить цель».